из самых свежих бериевских анекдотов в коллекции автора. Военные несут по коридору Кремля ковер, из которого торчат болтающиеся ботинки. Охрана спрашивает: «Куда несете?» Один из военных отвечает: «Химчистку запылился». «А документы на вынос ковра есть? Кто за сохранность имущества отвечать будет?» «Сам Лаврентий Павлович, он в ковре на страже». «Ну тогда проходите». Хрущев прибил Берию тем самым ленинским бревном с субботника. Почему, когда Сталин приказал найти Большого Мингрела, его так и не нашли? Потому что не знали, что именно мерить. Сталин. Вариант Жданов. Сам умер или Берия его отравил? Конечно, сам умер после того, как отравили. Левша подковал блоху, а Берия отправил их обоих в шарашку. Сталин предложил Берии разработать эликсир бессмертия. Кстати, один из самых популярных сталинско-бериевских мифов. А тот предложил переименовать должность Сталина в вечный генеральный секретарь. Мировой терроризм не перенесет назначение Лаврентия Павловича Берии наркомом по борьбе с ним. Однажды Лаврентий Павлович встретил Чужого и, как положено, допросил его. Чужого так и не реабилитировали.